Распространенные страхи и как они заставляют нас ошибаться. Каждый из нас чего-то боится, и в мире финансов эти страхи могут стоить очень дорого. Они как вредоносные программы, работают в фоновом режиме, заставляя нас принимать нелогичные и даже вредные для себя решения. Давай разберем три самых распространенных вируса и посмотрим, какой ущерб они наносят. Первое. У меня никогда не будет денег. Этот страх парализует. Он часто рождается из-за родительских установок или неудачного прошлого опыта. Человек настолько пропитывается идеей своей неудачливости, что даже не пытается что-то изменить. Например, не откликается на вакансию с зарплатой повыше, потому что заранее уверен, меня все равно не возьмут. Он не просит повышения, потому что это бесполезно. В итоге он сам создает реальность, в которой у него действительно никогда нет денег. Ошибка, бездействие и упущенные возможности. Второе. Финансы — это слишком сложно. Этот страх основан на ощущении собственной некомпетентности. Мир финансов кажется полным непонятных терминов — акции, облигации, ИИС. И человек боится даже начать в этом разбираться. В результате он выбирает самый простой, но часто невыгодный путь. Держит все деньги под матрасом или на обычном банковском счете, где их медленно, но верно съедает инфляция. Или, что еще хуже, слепо доверяется консультанту в банке, который под видом помощи продает ему невыгодный продукт со скрытыми комиссиями. Ошибка — избегание знаний и потери денег из-за доверчивости. Третье. Я боюсь потерять деньги. Этот страх заставляет нас избегать любого, даже самого оправданного риска. Психологи доказали, что боль от потери 1000 рублей для нас гораздо сильнее, чем радость от находки той же суммы. Из-за этого страха человек предпочитает гарантированно терять 10% в год на инфляции, держа деньги в наличных, чем рискнуть ради потенциальной прибыли в 20%, вложив их в надежные инструменты. Он выбирает безопасность, которая на самом деле является медленным разорением. Ошибка — отказ от роста капитала и обречение себя на бедность в будущем. Эти страхи — всего лишь мысли в твоей голове, вредоносные программы, которые можно удалить. С ними можно и нужно работать, вооружившись знаниями и осознанностью. Страх — это сигнал, а не приговор. Он показывает нам наши слабые места и точки роста. Превратить страх из врага в союзника — это и есть главная задача по апгрейду своей финансовой ОС.